Глава 48. Полчаса эти Василий Кириллович просидел на скамье, застыв в одной позе. По зале сновали люди. В противном углу кто-то разучивал какие-то танцы. Он почти ничего не видел. Сидел, обхватив голову руками, как контуженный солдат в глубине траншеи. Что-то оборвалось внутри, в самом чреве. Грудь окаменела, вздох давился душевной болью, загонял ее под левую лопатку. Горло сжало, и только маленькие выбегали из него с рваным выдохом стоны, истерические, полные слепого безучастия глупому выражению навек обиженного лица. Полковник и главный архитектор грандиозного замысла Еропкин сам отыскал стихотворца и, вручив ему записку с примерным текстом, наказал к завтрашнему дню сочинить поздравление на готовящуюся шутовскую свадьбу. «Изволь выполнять!» — прикрикнул он напоследок, отпуская таким образом плохо соображающего поэта домой. Казенный вазок подвез его к самой калитке. Дома он долго не мог прийти в себя. Грозный крик Волынского преследовал всюду. «Холоп! Холоп!» Страх пробирал до глубины души, мерещился за стенок, ужасы. Придавленный страхом, он плохо понимал, что делал. Исписал длинный здравицы лист бумаги. Работа отвлекла немного. Но как только стих был окончен, навалилось отупение. Остаток ночи он просидел в кресле. Все тысячу раз смешалось в голове. Огненными кругами бессонница крутилась перед глазами. Первый испуг, стыд, ужас, бессилие, саднищая боль и неведомое до ныне унижение, страшное, пугающее, смертельными, возможно, последствиями, непредсказуемыми, грозными, по причине вспыхнувшего и неугасшего припадка неистовства. Ведь жуткий Волынский ушел в бешенстве. И кто знает, не захочет ли он в другой раз продолжить экзекуцию. Но главное, бесчестие. Бесчестие и бессилие, и страх. Что он, чином секретарь, против одного из первых вельмож государства? Спасение можно было искать только у одного человека, у Берона. Он один был выше кабинет министра. Он один, если б пожелал, мог оградить, спасти. Следовало утром идти в покой герцога, найдя Куракина, всегда присутствующего при утреннем выходе, просить князя о заступничестве перед герцогской светлостью. Без защиты, без обороны он погибнет. Разъяренный Волынский, ненавидящий его, как куракинского человека, недаром ведь поминал песенку, конечно, не оставит дело, доведет его до конца. Страх подгонял, и он думал о завтрашнем дне, возможно, последнем, ибо задуманный шаг мог окончиться гибелью, тюрьмой, ссылкой, но мог и спасти от всеобщего осмеяния. Смех страшил пуще казни, навязчиво преследовал его сатанинский хохот разъяренного кабинет министра. Казалось, весь свет ополчился против него. Другого выхода не было. Он решился. Утром пришел в герцогскую приемную, но вместо Куракина влетел в залу стремительный Волынский. То ли донесли ему соглядатые, то ли фортуна направила его сюда своим перстом. Артемий Петрович редко в последнее время захаживал к герцогу, и такая показная невнимательность была отмечена и послужила предметом пересудов придворных сплетников. Как бы то ни было, словно гром из чистых небес, упал ему на голову побелевший от злости кабинет министра, и то, что грезилось ему в ночи, свершилось. Волынский рванул ворот, развернул поэта лицом к себе и бил, бил, бил снова до полного изнеможения и кричал грубо, громко, захлебываясь. «Васька, сюда! Рвите его, рвите!» Их смешались дни. Вторник, четверг, среда. Били по телу палки. Отсчитывал удары над ухом кубанец 40-57-62. И онемела спина, превратилась в измочальную колоду. И он узнал сначала, вспомнил голос и испугался. А потом узнал и лицо ординарца, того страшного, бессердечного татарина-сторожа, что много-много лет назад в иной жизни бил его свистящей нагайкой на краю виноградного поля. И снова, как в детстве, был он чист, невинен, жалок и слаб, смертельно напуган, растоптан, уничтожен. И снова, как и тогда, текла кровь по рукам и лицу, по ляжкам, по израненным бокам. И он шептал: «Не надо, Юсуп, не надо!» Но никто уже не отзывался, никто не приходил на шепот в тюрьму, в комнату без окон, где бросили его в неизвестности. А затем вдруг вошли, обрезили в маску, и через силу, поддерживаемые по бокам ряженными солдатами, читал он свою дурацкую здравицу несчастному шуту и шутихе, коим тоже предстояла пытка, ночь в ледяной опочивальне. И, читая, не видел почти ничего. А потом снова была ночь в комнате-камере, и кошмар неизвестности, и одиночество, и боль, и колышущиеся факелы. Единственное, что напомнил от праздника, и нет, был еще слон, громадный ледяной исполин с персиянином на спине. и слон выстреливал в него морем нефтяного огня. А снизу плевались огнедышащие дельфины, и он сгорал, и вновь подхватывали, и вели его, и вели куда-то, и бросили на пол. А на возвышении, в кресле, сидел злой Волынский и смеялся в лицо. И он, проклиная свое бессилие, свою трусость, молил, скулил, плакал, просил пощады, неизвестно за что, клялся в верности, целовал руки своему мучителю, а тот, торжествуя для острастки, приказал снова бить палкой. Его повели в другую комнату, где, разложив на столе, били палкой по кровоточащей спине, и он кричал, и Ирод был доволен, и, отдавая шпагу и отпуская на свободу, грозил смертью лютой, а если только вздумает он вновь идти против него. И в порыве бахвальства предлагал жаловаться хоть самому черту. А он только плакал бессильно, старчески, тихо, и кланялся, и пятился к выходу, не веря, что он, наконец, спасен. Он жив. И не весть как, добравшись до дома, свалился, упал, сверзился в яму, глубокую черную. И летел, и разбился, упав на дно ее, и так что болело все тело. Одна сплошная рана. И он снова молил Юсупа. «Не надо, Юсуп!» А татарин хохотал и все заносил руку с нагайкой, в конце которой запекся свинцовый камешек. И опускал ее, и ласково говорил голосом лекаря Саратоша. «О, Боже мой!» И трубил в медный хобот ледяной слон. И мерещилось ему персидское посольство в Старой Астрахани, неуничтоженное еще моровой язвой, посольство, о котором рассказывал ему отец. И все бежали за слоном, и отец был в толпе, и он нехотя бежал с ней. И все радовались, словно зная, что он родился сегодня, что он родился заново, под звуки медного слоновьего глаза. Заново появился на свет, чтобы никогда не страдать, не знать унижения и боли. И мать пела над ним колыбельную, а потом слон поворачивал к нему свой ледяной зрак и плевал на спину огнем, и он снова сгорал и просыпался в ледяном поту, просыпался, чтобы тут же впасть в небытие. Часы же и дни, перемещавшиеся в его сознание, на деле шли своим чередом. И вот наступила пятница.